Глава 11. Громов был человеком дела и в полной мере соответствовал своей фамилии. Огромный мужик, рядом с которым начинаешь мысленно перебирать все свои недавние поступки и выискивать косяки. Теперь понятно, почему Руслана выросла такой дерзкой и бесстрашной. С Громовым просто невозможно вырасти хлюпиком. Михаил Данилович подошел к бару, взял бутылку в руку, взглянул на меня. «Я за рулем, Михаил Данилович», — отказался я. Когда Дима Львовский уверял, что дело под его личным контролем, я и не предполагал, что он подсунет моей дочке манерного мажорика-модельку. Усмехнулся Громов. «Дмитрий Максимович умеет удивлять», — оскалился я. Старик сел в кресло, мотнул головой на стул напротив. Вот уж хрен, сидеть как на экзамене я не планировал. Выбрал диван у окна. И вид лучше, и сидеть удобнее. «Думаю, не будет лишним кое-что прояснить, Прохор Тимофеевич Аркон Реми», — приступил к делу Громов. «Руслана считает, что ее брак изменит мое к ней отношение. Девчонка свято верит в то, что мне нужен ее статус. Чтобы общество видело в ней замужнюю даму, а мои партнеры воспринимали ее всерьез. Так она говорила тебе». Я неопределенно пожал плечом. «Моя дочь в любом случае унаследует все, чем владеет наша семья. Завещание мы уже составили». Ровным, почти скучающим тоном говорил Громов. «Руслана этого не знает. И пусть все так и останется». «Послушайте, Михаил Данилович, если все так, то зачем вам я? Вам нравится играть жизнью Русланы? Нравится видеть, как она из кожи вон лезет, только бы угодить вам?» — прищурился я. «Влад Неверский». Помолчав, Громов выплюнул имя Русиного недоженишка так, словно говорил о дерьме. «Я слишком поздно понял, что он копает под меня. Мне нужно подстраховаться, если я не вытяну все дела за следующие несколько месяцев. И эта сволочь окажется прозорливее меня. Львовский Дима обещал мне проверенного и надежного мужика, способного решить любые проблемы моей дочки в случае моей смерти». «Польщен», — хмыкнул я. «А я гляжу на тебя и думаю. Львовский выжил из ума на старости лет». Усмехнулся Громов, выпивая залпом порцию алкоголя, даже не поморщившись. «А поскольку другой кандидатуры у нас нет, придется из тебя сделать мужика». «Да как бы родители до вас уже постарались, Михаил Данилович», — съязвил я. «В понедельник утром явишься в Мигро. Буду вводить тебя в курс дела», — командовал Громов. «В понедельник у меня рейс до Парижа, а оттуда я лечу на съемки», — спокойно сообщил я. «Громов что, тоже рехнулся? Какой из меня офисный работник?» «Да нет уж, спасибо, не хочу». Михаил Дмитриевич минуту сверлил меня взглядом. «Сейчас я встану, кретин ты слабоумный, и размажу тебя тапкой о стену». Договор с Русланой уже подписан. Согласно разделу 2, пункт 7, я не имею права вмешиваться в дела компании, в которой работает, либо которая принадлежит полностью или частично гражданке Громовой. «Извините, Михаил Данилович, но у меня собственный бизнес», — пояснил я свою позицию. «Тоже мне бизнес жопой трясти», — четко расслышал я бормотание старика. «Спокойно, Проша. Главное, не идти на открытый конфликт. Громов — это недобрый братец Рома, которого можно послать за такую фразу. «Почему бы и не потрясти, если жопа хороша и за нее отлично платят?» — ответил я. Мысленно уже представил, как Громов сжимает массивный кулак и сносит мне челюсть. Сам, без вмешательства охраны. А я ничего ему не сделаю в ответ. И не потому, что мужик шире в плечах и старше на 30 лет. Просто потому, что он отец моей будущей жены. Вместо этого Громов поднялся со своего места. Вновь подошел к бару. На этот раз, не спрашивая, плеснул выпивку в два стакана. Кивнул на один, второй взял сам. «Парни отвезут. Или здесь переночуете. Место валом», — спокойно произнес Громов. «Что ж, кажется, у меня будет тяжелый год. А с таким тестем вполне возможно, что и адский». «Чем Дима подловил тебя? Чем надавил?» — полюбопытствовал Громов, когда я осушил порцию бурбона. «Хотел бы я сказать, что долгами. Вроде как вляпался я по самые уши. А Дмитрий Максимович мне подкинул нужную сумму. Просто чтобы вас порадовать, Михаил Данилович. Вы бы поверили, позлорадствовали, сказав, что трясти жопой — невыгодная профессия. Но нет, огорчу вас. Долгов у меня нет, и сам я не бедствую». Хмыкнул я, разглядывая янтарный напиток, который вновь оказался в моем стакане при активном участии Громова. А после добавил. «Считайте меня чертовым самаритянином. Львовский попросил, я не смог отказаться». «Ну и дебил», — усмехнулся Громов и оформил третью порцию. Я обреченно вздохнул. Взглянул на бутылку в руках Громова. «Да, лучше бы будущий тесть вмазал мне по ребрам или по лицу, чем испытывал на прочность элитным алкоголем».